Глава 13. Проклятые демонические луны, будь они трижды неладны. Тело Лиллы, а теперь читай мое, мгновенно отозвалось на его властность. Полыхнуло огнем. Я сама не поняла, как прильнула к нему, отвечая на этот поцелуй со всей прытью. Где-то там, под слоями брачного помешательства, верещал разум. О том, зачем мы сюда на самом деле пришли, чтобы вот этого как раз и не допустить. Но разум, может, и верещал, а тело плавилось, как воск. Я все сильнее прижималась к императору, словно стремясь стать с ним единым целым, чувствуя, как от этой близости меня начинает трясти. Супруг, кажется, тоже это почувствовал, потому что подавление вдруг стало меньше, но вот изучающей страстности больше. Он по-хозяйски, с интересом исследователя, скользнул языком между моих губ, раскрывая меня для себя и будто высекая во мне новые будоражащие искры. Одна его ладонь переместилась мне на обнаженную кожу поясницы, а пальцами второй он зарылся в безупречный шедевр стилистов на моем затылке, сминая локоны и словно сметая меня. Всю, сжигая пламенем, которого во мне сейчас было через край. А нет, это император смел со своего стола все ненужное, чтобы усадить меня на него. Вернуть на место. Второму шедевру стилистов тоже настала звезда, когда его величество вклинился между моих бедер, раздался треск ткани, и разрез на бедре стал таким же глубоким, как наш поцелуй. Это Лила, девственница. А чувство было такое, что девственница — это я, потому что я никогда так не целовалась, будто впервые, позволяя его языку ласкать мой рот и мои губы, нежной кожей бедер, ощущая грубую ткань его брюк и еще кое-что грубое. Это я почувствовала, когда Дариан потянул меня на себя вплотную и глухо зарычал. От жара его рук на моей коже мозги, кажется, отъехали окончательно, потому что я скрестила ноги на его бедрах, обхватывая его плотнее и почти полностью раскрывая себя для него. Это близостью мы обожглись одновременно, потому что застонали в унисон, губы в губы, а затем властный муж перестал терзать мой рот и переместился на шею, без подсказок отыскал какое-то до нельзя чувствительное место, провел по нему языком, и меня подкинуло над столом, над дворцом, в космос выкинуло и снесло с орбиты. «Сладкая!» — пророкотал он тем же измененным голосом демона-совратителя, надавливая на затылок, отводя мою голову в сторону, выводя на моей коже огненные следы, будто отвлекая меня от той бури внизу, где мы соприкасались пока что через одежду, но уже подавались навстречу друг другу бедрами. Дариан толкался властно, уверенно, словно устраивая мне демоверсию того, что вот-вот должно произойти. А я была уже не я, потому что все, о чем я могла думать, это о том, чтобы поскорее оказаться под ним. Под ним. На нем. Сосуд. Сосуд с магией. Лила. Тьфу, Алена. Я с трудом оторвалась от нашего занятия, хотя как оторвалась. Ненадолго включила мозг и прошептала пересохшими губами. «Стой, стой, мне нужно брачное пламя!» Так называлась эта штуковина, которая помимо объединяющей двоих кровной власти еще и помогала жене пережить первую брачную ночь. Порой буквально, потому что во время демонических лун очень сложно себя контролировать. И демоны превращались, ну, в демонов. А это самое брачное пламя помогало принять его силу и вот то, что сейчас упиралось мне в самое чувствительное место, почти лишая сопротивления. «Ничего, Алена, ничего. Сейчас мы грохнем эту демоническую виагру, и все закончится». Супруг поднял на меня расфокусированный, наполненный до краев пламенем взгляд, а затем самодовольно улыбнулся. «Еще бы тут не самодовольничать! Жена сама просит секс!» «Я думал, сначала мы сделаем это на кровати», — прорычал он, подмигнув. «Но если моя императрица настаивает...» Дариан впился в мои губы еще одним властно-страстным, подавляющим мою женскую волю, поцелуем, а затем с сожалением отстранился и направился к черному мраморному камину, пламя в котором было странным, голубовато-лиловым. Но стоило императору взмахнуть рукой, как пламя погасло, а каминная полка растаяла в воздухе, будто была иллюзией. У меня даже возбуждение слегка подостыло от увиденного. Так стало интересно. Дариан шагнул в нишу, или скорее комнату. С моей стороны был не самый лучший обзор, но я успела рассмотреть ячейки, как в банковских сейфах. А комната это была, потому что его не было пару минут. Хотя, спорю на свое платье, сейчас император торопился скрепить наш брак. Вынурнув из тайника, Дариан направился ко мне, сжимая в руке нечто по форме, похожее на рог или на прозрачный клык. Он горел потусторонним мистическим светом, таким оттенком красного, что и описать сложно, а заканчивался серебряной крышкой, украшенной кровавыми камнями. Красиво было, очень красиво. Ну или на меня демонические луны влияли, потому что иначе как объяснить то, что я на это залипла? Внутри сосуда мерцала пламенем наша кровь. Реально пламенем. Она горела, как огонь, билась о прозрачной стенке, ласкала их. Пока что я еще могла различить два раздельных язычка, обвивающихся друг вокруг друга, мерцающих искрами, стремящихся слиться воедино. «Вот этого не надо, пожалуйста!» В глубине души даже мелькнуло короткое колючее сожаление. Разбивать такую красоту казалось кощунством и надругательством. А в следующий момент я вдруг поняла, это же не мои мысли. Тело Лиллы, ее демоническая суть, которая стала моей, откликается на то, что здесь происходит. А здесь происходит непотребство. В смысле, Дариан таскается по любовницам, а Лилла ему сама нужна как сосуд. Для демонят. Читай для будущих наследников. Все, с этим надо заканчивать. Пока это пламя не превратило меня в его супругу на самом деле. Я не стала торопить события. Дождалась, пока он приблизится. Обхватила пальчиками этот самый рог, и глаза мужа сверкнули. Спорим, он сейчас подумал о том, как я делаю то же самое с его членом. А впрочем, не плевать ли мне, что он там думает. Едва сосуд оказался в моей ладони, а император его полностью отпустил. Я шмякнула его на пол изо всех сил. Вопреки всякой логике, он не разбился. Но я не растерялась. Наступила сверху острым каблуком. От души. Хрусть. Как оказалось, это был мой каблук. Пару мгновений я смотрела на этот неубиваемый символ брачного союза, а потом перевела взгляд на императора, выражение лица которого стремительно менялось, а галактики в глазах наливались тьмой. «Твоего ж демона! Беги, Алена, беги!» Эта мысль пришла в голову так же быстро, сколько быстро я сорвала с себя обе туфли и припустила к дверям. вылетела в приемную под ошалевшими взглядами секретаря и Натаниэля и помчалась к лифту.